23. Герман. «Кажется, я влюбилась в вас». Женя произносит это и замолкает, глядя на меня своим хмельным, но при этом таким чистым и таким искренним взглядом. От этого взгляда в груди будто кто-то за струну дергает. Она резонирует, и от этой вибрации по телу расходится странное ощущение. Будто кто электрический импульс с кровью по венам пустил. Это выбивает меня из колеи, парализует, с толку сбивает. Я во многих передрягах бывал, и мозг работал как часы, четко, ровно, без сбоев. А тут девчоночий взгляд, и меня будто в столб обратило. Потому и пропускаю момент, когда она тянется и несмело прижимается своими губами к моим. Не смело, но так отчаянно, совсем не так, как тогда в машине, в гараже. Будто умоляет не отталкивать. Зажмуривается и выдыхает, а потом снова касается. Кончиком языка проводит, пуская уже куда более мощный и опасный импульс в поясницу. Она такая сладкая, такая нежная. От нее веет девичьей свежестью, потрясающим вкусом молодости и невероятной верой в первые чувства. Веет так мощно, что что-то внутри меня ломается. Натиск оказывается таким внезапно мощным. Я поддаюсь. Не знаю, как так выходит, не понимаю, но позволяю себе чуть сильнее, чем нужно, чтобы поддержать, прижать ее к себе и даже ответить на поцелуй. Прижаться к ее сладкому рту, вдохнуть слишком глубоко запах волос. Это всего мгновение. Я теряю голову на какие-то доли секунды, но этого хватает, чтобы она тихо прошептала. «Пожалуйста, Герман, Герман, я бы так хотела...» Прижимается ближе, заставляя тело отреагировать. «Знаю, что вы предпочитаете женщин более опытных, но...» Это отрезвляет. «Что же я делаю, мать твою?» «Женя...» Голос вдруг звучит так, будто я надрался вчера в усмерть и горланил песни под гитару или в караоке. «Тормози, тормози, девочка!» Сжимаю ее за плечи и отстраняю от себя. Отрываю буквально. Нужно остановиться, пока не случилось беды. Потому что тело есть тело. Как там Сёма сказал? «А девочка такая, что глаз не отвести». И уж тем более, когда сама вот так. Но кем я буду, если воспользуюсь? Блять, ей 18. 18! А мне 36. В два раза старше. В два! Ну о чем тут можно говорить? Она снова льнет и утыкается лбом мне в грудь. Снова будоражитый, я чувствую, что опасно зависаю над обрывом. Для нее опасно. «А что же мне делать тогда?» — схлипывает. «Душу кружит уже столько времени. На кусочки рвет. Мне что делать?» Она поднимает на меня снова свои невероятные, нереальные глаза. «Где же ты взялась на мою голову, а, Женя?» «Для начала протрезветь. Не нахожу ничего лучше, придурок, чем погладить ее по голове, а она тут же прижимается щекой и вздыхает, глаза прикрыв. «Только что это изменит?» — шепчет. «Утро вечера мудренее. Давай в кровать, девочка». Мне приходится призвать на помощь всю свою выдержку, натренированную годами. Пообещать самому себе самую жуткую кару, если посмею дать слабину. «Нельзя. Ни в коем случае нельзя. Я просто права на это не имею. На нее право». Женя пошатывается. Она пьяна и не может контролировать свое тело. Как и мысли, впрочем. Мне кажется, она впервые вообще напилась. Когда пытаюсь отпустить ее, она попросту начинает опасно крениться. Вот-вот на ногах не устоит. «Иди уже сюда». Приходится взять ее на руки, легкая, словно из воздуха сделана, и не противиться. Просто устало утыкается лбом мне в грудь. Отношу ее в спальню и кладу на кровать, стащив сначала кроссовки. Женя тут же сворачивается клубочком и прячет лицо в ладонях. «Боже, как мне стыдно!» — шепчет едва различимо. «И больно, я такая жалкая!» «Ты просто пьяная, Жень!» — прикрываю ее одеялом. «Спи, утро будет непростым». Закрыв дверь, я выхожу на балкон и закуриваю. Оранжевый огонек жрет бумагу, превращая ее в пепел, а я пытаюсь думать. Вернуть мозгам контроль, остудить тело — это непросто. Я вижу, что все, что она сказала про влюбленность, — не пьяный бред. На место встают все эти опущенные взгляды, вздрагивания, щеки румяные, когда я к ней обращался. Я ведь заметил. Ну и тот поцелуй в гараже. Хотя мне хотелось верить, что это был лишь интерес по типу «а как оно?». Но, кажется, нет. Она потому и выпила, что хотела сказать, да не решалась. Чтобы тормоза приглушить. Жаль разрушать ее первую девичью влюбленность, но какой у меня выбор? Не могу же я... Нет, нет, не смею. Это для меня все будет просто, а для нее... Потом... Потом скотиной себя чувствовать буду. Поэтому, Герман, даже думать забудь. Пока ты не свернул не туда и самого не понесло. В кармане жужжит телефон, отвлекая от мысли, и я тушу окурок. Пока размышлял, чуть палец себе не прижег. Фильтр вон уже дымиться начал. Кристина. Ей-то какого хрена надо? С бывшей женой у нас не лучшие отношения. Сначала она пыталась препятствовать моему общению с Ксюшей. Пришлось даже консультироваться с юристом по этому поводу. А когда поняла, что от дочери я не отступлюсь, перешла в холодный игнор. Ну и ладно, не особенно я и расстроился. Однако звонок в начале 11 вечера напрягал. Неужели с Ксюшей что-то? «Привет, Кристина. Что случилось?» Принимаю звонок. «Привет, Герман». Слышу в ее голосе нотки истеричной ярости. «Случилось то, что отец моей дочери трахает малолеток!» «Приехали, блядь!» «И твоя дочь в курсе! Это вообще нормально, как ты считаешь? Ты даже не прячешься!» «Кристина, тормози!» «Это ты тормози, Булаев! Не в то русло тебя несет! Посмотри на себя! Был начальником оберчасти, уважаемым человеком! А теперь что? Стыдно сказать, во что превратился мой бывший муж!» То с шалавой Репиной таскаешься, то теперь вообще на малолеток перешел. Как всегда, вылив мне на голову ушат помоев, Кристина просто отключается. Она и раньше так делала. Скажет все, что хотела, а ответа и не ждет. Потому что есть ее мнение и позиция, и есть неверные. Точка. Пошла ты. Бормочу себе под нос, засовывая телефон обратно в карман. Наверное, Ксюша сказала ей, что Женя у меня живет. Они ведь виделись уже несколько раз, общались. А Кристина свои выводы сделала. И теперь, уверен, будет обсуждать это с кем ни попадя. Да мне и похер, в общем-то. Кристине ядом плеваться — дело привычное, да в удовольствие. Сколько раньше из-за ее длинного языка ссор у нас возникало. Одно хреново. Боюсь, как бы Женьку этим ядом не зацепило.